Человек в проулке. В узкий проулок, идущий вдоль театра «Аполлон» в районе Адельфи, одновременно вступили два человека. Предвечерние улицы щедро заливал мягкий, невесомый свет заходящего солнца. Проулок был довольно длинный и темный, и в противоположном конце каждый различал лишь темный силуэт другого. Но и по этому черному контуру они сразу друг друга узнали, ибо наружность у обоих была весьма приметная, и притом они люто ненавидели друг друга. Узкий проулок соединял одну из крутых улиц Адельфи с бульваром над рекой, отражающей все краски закатного неба. Одну сторону проулка образовала глухая стена. В доме этом помещался старый захудалый ресторан при театре, в этот час закрытый. По другую сторону в проулок в разных его концах выходили две двери. Ни та, ни другая не были обычным служебным входом в театр. То были особые двери для избранных исполнителей. И теперь ими пользовались актер и актриса, игравшие главные роли в шекспировском спектакле. Такие персоны любят, когда у них есть свой отдельный вход и выход, чтобы принимать или избегать друзей. Двое мужчин, о которых идет речь, несомненно, были из числа таких друзей. Дверь в начале проулка была им хорошо знакома, и оба рассчитывали, что она не заперта, ибо подошли к ней каждый со своей стороны равно спокойные и уверенные. Однако тот, что шел с дальнего конца проулка, шагал быстрее, и заветной двери оба достигли в один и тот же миг. Они обменялись учтивым поклоном, чуть помедлили, и, наконец, тот, кто шел быстрее и, видно, вообще отличался менее терпеливым нравом, постучал. В этом и во всем прочем тоже они были полной противоположностью друг другу. Но ни об одном нельзя было сказать, что он в чем-либо уступает другому. Если говорить об их личных достоинствах, оба были хороши собой, отнюдь не бездарны и пользовались известностью. Если говорить об их положении в обществе, оба находились на высшей его ступени, но все в них, от славы и до наружности, было несравнимо и не схоже. Сэр Уилсон Сеймор принадлежал к числу тех важных лиц, чей вес в обществе прекрасно известен всем посвященным. Чем глубже вы проникаете в круг адвокатов, врачей, а также тех, кто вершит дела государственной важности, и людей любой свободной профессии, тем чаще встречаете сэра Уилсона Сеймора. Он единственный толковый человек во множестве бестолковых комиссий, которые разрабатывают самые разнообразные проекты. От преобразования Королевской академии наук до введения биметаллизма для вязчего процветания процветающей Британии. Во всем же, что касалось искусства, могущество его не знало границ. Его положение было столь исключительно, что никто не мог понять, то ли он именитый аристократ, который покровительствует искусству, то ли именитый художник, которому покровительствуют аристократы. Но стоило поговорить с ним 5 минут, и вы понимали, что в сущности он повелевал вами всю вашу жизнь. Наружность у него тоже была выдающаяся, словно бы и обычная, и все же исключительная. К его шелковому цилиндру не мог бы придраться и самый строгий знаток моды. И однако цилиндр этот был не такой, как у всех. Быть может, чуть повыше и еще немного прибавлял ему роста. Высокий и стройный он слегка сутулился, и однако вовсе не казался хилым, совсем напротив. Серебристо-седые волосы отнюдь не делали его стариком, он носил их несколько длиннее, чем принято, но оттого не казался женственным. Они были волнистые, но не казались завитыми. Подчеркнуто остроконечная бородка прибавляла его облику мужественности, совсем как адмиралам на сумрачных портретах кисти Веласкеса, которыми увешан был его дом. Его серые перчатки чуть больше отдавали голубизной, а трость с серебряным набалдашником была чуть длиннее десятков подобных тростей, которыми помахивали и щеголяли в театрах и ресторанах. Второй мужчина был не так высок, однако никто не назвал бы его малорослым. Зато всякий бы заметил, что он крепкого сложения и хорош собой. Волосы у него были вьющиеся, но светлые, коротко стриженные, а голова крепкая и массивная. Такой в самый раз прошибать дверь, как сказал Чосер про своего мельника. Военного образца усы и разворот плеч выдавали в нем солдата, хотя такой открытый пронзительный взгляд голубых глаз скорее присущ морякам. Лицо у него было почти квадратное, и подбородок квадратный, и плечи квадратные, даже сюртук и тот квадратный. И уж, разумеется, сумасбродная школа карикатуристов той поры не упустила случая. И мистер Макс Бирбоум изобразил его в виде геометрической фигуры из четвертой книги Евклида. Ибо он тоже был заметной личностью, хотя успех его был совсем иного рода. Чтобы прослышать про капитана Катлера, про осаду Гонконга и знаменитый китайский поход, вовсе не требовалось принадлежать к высшему свету. О нем говорили все и всюду. Портрет его печатался на почтовых открытках, картами и схемами его сражений пестрили иллюстрированные журналы. Песни, сложенные в его честь, исполнялись чуть не в каждой программе мюзик-холла и чуть не на каждой шарманке. Слава его, быть может, не столь долговечная, как у сэра Уилсона, была куда шире, общедоступней и безыскусственней. В тысячах английских семей его ставили столь же высоко, как Нельсона. И однако сэр Уилсон Сеймор был неизмеримо влиятельней. Дверь им отворил старый слуга или костюмер. Его болезненная внешность и темный поношенный сюртук и брюки странно не вязались со сверкающим убранством театральной уборной великой актрисы. Помещение это было сплошь увешано и уставлено множеством зеркал под самыми разными углами. Можно было принять их за несчетные грани одного огромного бриллианта, если б только кто-то сумел забраться в самую его середину. И когда слуга, шаркая по комнате, откидывал створку или плотнее прислонял к стене то одно зеркало, то другое, прочие признаки роскоши, разбросанные там и сям, цветы, разноцветные подушки, театральные костюмы бесконечно множились, точно в сказке, непрестанно плясали и менялись местами так, что голова шла кругом. Оба гостя заговорили с неказисто одетым слугой, как со старым знакомым, называя его Паркинсоном, и осведомились о его госпоже, мисс Авроре Роум. Паркинсон сказал, что она в другой комнате, но он тотчас ей доложит. По лицу обоих посетителей прошла тень. Ведь вторая комната принадлежала знаменитому артисту, партнеру мисс Авроры, а она была из тех женщин, которыми нельзя пылко восхищаться, не пылая при этом ревностью. Однако внутренняя дверь тотчас распахнулась, и мисс Аврора появилась, как появлялась всегда. Не только на сцене, но и в жизни сама тишина, казалось, загремела аплодисментами, притом вполне заслуженными. Причудливое шелковое одеяние цвета павлиньего пера мерцало переливами синего и зеленого. цветами, какие всегда так восхищают детей и эстетов. А ее тяжелые, ярко-каштановые волосы обрамляли одно из тех волшебных лиц, что опасны для всех мужчин, особенно же для юных и стареющих. Вместе со своим партнером, знаменитым американским актером Изидором Бруно, она создала необычайно поэтичную и фантастичную трактовку «Сна в летнюю ночь». Оттенила значительность Оберона и Титании, иными словами, Бруно и свою. Среди изысканных призрачных декораций, в таинственных танцах, ее зеленый костюм, напоминающий полированные крылья стрекозы, превосходно передавал непостижимую, ускользающую сущность королевы эльфов. Однако, столкнувшись с ней при свете дня, даже и угасающего, любой мужчина уже не видел ничего, кроме ее лица. Она одарила обоих своей лучезарной загадочной улыбкой, что держала столь многих мужчин на одном и том же весьма опасном расстоянии от нее. Она приняла от Катлера цветы, тропические и дорогие, как его победы, и совсем иное подношение от сэра Уилсона Сеймора, врученное позднее и небрежней. Воспитание не позволяло ему выказывать излишнее рвение, а условная чуждость условностям не позволяла делать подарки столь банальные, как цветы. «Ему попалась одна безделица», — сказал он, — «старинная вещица, греческий кинжал эпохи крито-микенской культуры. Его вполне могли носить во времена Тезея и Ипполита. Как все оружие тех легендарных героев, он медный, но, представьте, еще достаточно остер и может пронзить кого угодно. Кинжал привлек его своей формой. Он напоминает лист и прекрасен, как греческая ваза. Если эта игрушка понравится мисс Роум или как-то пригодится для пьесы, он надеется, что она...» Тут распахнулась дверь в соседнюю комнату, и на пороге возник высокий человек, еще большая противоположность увлекшемуся объяснениями Сеймору, чем даже капитан Катлер. 6,5 футов ростом, могучий, сплошь выставленные на показ мышцы в великолепной леопардовой шкуре и золотисто-коричневом одеянии Оберона. Изидор Бруно казался поистине языческим богом. Он оперся о подобии охотничьего копья. Со сцены оно казалось легким серебристым жезлом, а в маленькой, набитой людьми комнате производило впечатление настоящего и по-настоящему грозного оружия. Живые черные глаза Бруно неистово сверкали, а красивое бронзово-смуглое лицо с выступающими скулами и ослепительно-белыми зубами приводило на память высказывавшиеся в Америке догадки, будто он родом с плантацией юга. «Аврора», — начал он глубоким и звучным, как бой барабана, исполненным страсти голосом, который столько раз потрясал театральный зал, — «вы не могли бы?» Тут он в нерешительности замолк, ибо в дверях вдруг появился еще один человек, фигура до того здесь неуместная, что впору было рассмеяться. «Коротышка». В черной сутане католического священника он казался, особенно рядом с Бруно и Авророй, грубо вырезанным из дерева Ноем с игрушечного ковчега. Впрочем, сам он, видно, не ощутил всю несообразность своего появления здесь и с нудной учтивостью произнес: «Мисс Роум как будто хотела меня видеть». Проницательный наблюдатель заметил бы, что от этого бесстрастного вторжения страсти только еще больше накалились. Отрешенность священника, связанного обетом безбрачия, вдруг открыла остальным, что они обступили Аврору кольцом влюбленных соперников. Так, когда входит человек в заиндевелом пальто, все замечают, что в комнате можно задохнуться от жары. Стоило появиться священнику, который не питал к мисс Роум никаких чувств, и она еще острее ощутила, что все остальные в нее влюблены, причем каждый на свой опасный лад. Актер с жадностью дикаря и избалованного ребенка. Солдат с откровенным эгоизмом натуры, привыкший не столько размышлять, сколько действовать. Сэр Уилсон с той день ото дня растущей поглощенностью, с какой гедонисты предаются своему любимому увлечению. И даже это ничтожество Паркинсон, который знал ее еще до того, как она прославилась, даже он следил за ней собачьим, обожающим взглядом или следовал по пятам. Проницательный наблюдатель заметил бы и нечто еще более странное. И человечек, похожий на черного деревянного Ноя, а он не лишен был проницательности, заметил это с изрядным, но сдержанным удовольствием. Прекрасная Аврора, которой отнюдь не безразлично было почитание другой половины рода человеческого, явно желала отделаться от всех своих почитателей и остаться наедине с тем, кто не был ее почитателем, во всяком случае почитателем в том смысле, как все прочие, ибо маленький священник на свой лад безусловно почитал ее и даже восхищался той решительной, чисто женской ловкостью, с какой она приступила к делу. Лишь в одном, пожалуй, Аврора действительно знала толк — в другой половине рода человеческого. Как за наполеоновской кампанией следил маленький священник за тем, с какой стремительной безошибочностью она избавилась ото всех, никого при этом не выгнав. Знаменитый актер Бруно был так ребячлив, что ей ничего не стоило его разобидеть, и он ушел, хлопнув дверью. Катлер, британский офицер, был толстокош и не слишком сообразителен, но в поведении безупречен. Он не воспринял бы никаких намеков, но скорее бы умер, чем не исполнил поручение дамы. Что же до самого Сеймора? С ним следовало обращаться иначе. Его следовало отослать после всех. Подействовать на него можно было только одним способом — обратиться к нему доверительно, как к старому другу, посвятить его в суть дела. Священник и вправду был восхищен тем, как искусно одним ловким маневром мисс Роум выпроводила всех троих.